Отчуждение пропало, будто и не бывало никогда. Черновчане обступили гостя, оживленно расспрашивая его про каких-то родственников и знакомцев, что-то рассказывали, вспоминали. Ответить сразу всем ведун не мог, но мужики вели себя так, словно он с каждым разговаривает и каждого слушает, понимает. Между тем, едва напряжение спало, Олег снова почувствовал озноб и думал сейчас только об одном — жарко натопленной парилке с широким полком. Нынешняя сумасшедшая спешка даром не прошла. После бессонной-то ночи, да в мокрой одежде, да потом еще несколько часов по колено в воде и все на голодный желудок. Тут уже просто горячим сбитнем не обойдешься. Прогреваться надобно на совесть, снаружи и изнутри. Извини, зря побеспокоили, Радша. Свой он оказался, суравый заявился. Во двор, прихрамывая, вошел сгорбленный старик, совершенно голой головой, даже бровей и ресниц не росло. Левой рукой он опирался на посох, на верхушке которого болтался небольшой березовый туесок. Пальцы правой постукивали камушками, собранными на тонкий ремешок, подобно четкам. Облачен он был в толстую шерстяную накидку крупной вязки. Будь она надета на голое тело, ее можно было бы назвать волосяницей, но на горле и в рукавах у Радши поблескивал тонкий шелк дорогой исподней рубахи. «Зря, не зря!» — склонив голову на бок, пробормотал старик. «Однако же, сторожка, не повредит! Откель бредешь? Чего ищешь, мил человек?» «Олегом меня мать нарекла. Из Новгорода я, Радша». Потер тряпицу на запястье ведун. Примотанный кожей серебряный крест стремительно нагревался, показывая скрытую в старике немалую магическую силу. Похоже, мужики позвали взглянуть на странного гостя местного волхва. Мир захотел посмотреть, себя показать. Вот и скитаюсь по свету. Где помочь кому надобно, помогаю. Где мне тяжело приходится, серебром за добро плачу. «Не боишься серебро-то в руки брать?» — крякнул волхв. «Да вы что, за нежить болотную меня принимаете?» Не выдержал Олег, дотянулся до косухи, дернул из кармана серебряный кистень, вытянул руку, сжимая его в кулаке. «А это тебе как?» «Сам вижу, не нежить», — спокойно ответил Радша и провел ладонью над туеском. Из множества щелей повалил сизый дым. Старик вытянул посох, окуривая гостя со всех сторон. «Что ты у тебя там за отрава?» — не закашлялся Олег. «Токмо полынь да можжевельник, да слово Велесова!» — покачал головой старик. «Не терпят их духи подлые да твари, чернобогом придуманные. Вижу, заловил ты, мил человек, марьянок водяных, что в грудь забираются, да душат смертного. Кого до муки, а кого и до смерти? Али еще какая ломота к тебе прицепилась?» Волх отступил, дунул на туесок, и дымление тут же остановилось. «Нельзя тебе, гость наш, с людьми ныне в одном доме жить. Марьянки — твари подлые, с человека на человека быстро бегают. Севар, твой двор?» «Мой, Радша», — выступил вперед один из мужиков, как раз тот, что входил за премыслом в рубахе с мокрыми рукавами и короткой склокоченной бородой. «Баню свою истопи, в нее гостя покамест поселишь. Пока марьянок не изведем, со двора не выпускай. Завтра приду, посмотрю, каков будет». «Так ведь вечер скоро, Волгу». «Сам вижу. Свечу жировую принесу, отговоренную. Не сунется нынче нежить в баню, не боись. Эх! — крякнул мужик и двинулся к дому. Хозяйка побежала следом, что-то тихо приговаривая. Прочие деревенские, наоборот, подступили ближе, с видимым изумлением рассматривая подвешенный на стальной тросик 200-граммовый серебряный груз с множеством острых граней. «Никак всю казну свою в кистень перелил», — поинтересовался Примысл. «Жизнь дороже», — отвернув голову, опять закашлялся ведун. «Коли нечисть на пути встретится, так сабли от нее особо не отмахнешься. А вот кистень из священного металла в самый раз приходится. Зачастую лишь покажешь, болотник или водяной враз в омут свой прячутся». «И часто встречался?» — поинтересовались из толпы. «Приходилось», — кивнул Середин и, пользуясь случаем, перешел к рекламе. «Я ведь большей жизнью тем на жизни промышляю. Где рохлю из дома сведу, где волкодлака в лесу поймаю, где мавку или криксу изведу. Глядишь, селяне на стол накроют и в дорогу припасов соберут. А где и серебра цеплют, коль тварь опасная кажется?» «То-то тебя самого Марьянки оседлали!» Презрительно хмыкнул кто-то из мужиков и стал пробираться к воротам. «А ведь туда же ведуном прикидывается. И ведь имя какое выбрал, Олегом назвался. Видать, под Олега ведуна прикидывается. Кистенем серебряным хвалится. Тьфу!» Еще несколько человек двинулись следом за ним. «Знатно, знатно», — покачал головой Сбыслав. «И в лоб дать подручно, и казна на черный день всегда под рукой. Ну, ты это, ломоту свою гони, а коли назад в Сураву сберешься, меня кликни. Кузница моя у мокрого угла всякий покажет». «Ты прости, что за человека за раз не признали», — запахнув зипун, чуть поклонился Примыслу. «Сам видишь, половодье кругом. Взяло чудно, коли по воде путник на телегах является». «Так в том-то и дело», — попытался оправдаться ведун. «Почти сутки, ноги в холодной воде, вот и простыл». Он опять закашлялся. «Ты не боись, волк у нас мудрый, и от нежити оборонит, и с ломотой любой справится». Бородач тоже направился к воротам, увлекая за собой прочих деревенских. Поняв, что для здешних обитателей он опозорен окончательно и бесповоротно, и никаких заказов и просьб к нему не будет, Олег пожал плечами. «Вот и думай. То ли гордиться, что имя мое в каждой захудалой деревушке известно, то ли обижаться, что признавать ведуном не хотят». Он отвернулся к телеге и туго затянул узел сумки. «Но если хозяева баню обещают, то там и отогреться можно, и без меховых штанов немного потерпеть». «Ушли, наконец!» На дворе опять показался хозяин, покрытой черными пятнами рубахе, напоясанной широким в полторы ладони ремнем с разохмаченными, как и борода, каштановыми кудрями. Он закрыл ворота, повернулся к гостю. — Тебя, — сказывал, — Олегом калечут. — Есть такое дело, — кивнул Селедин. — Баба моя молвила, ты серебро новгородское за постой сулил. — Чешую обещал, на всякий случай уточнил ведун. «Мы так помыслили», — хозяин пожевал губами. «По монете за день с тебя спросим». «За три», — покачал головой Олег, — «с едой, дровами, баней и постелью». Монета в день это было слишком много. На торгу осенью за три монеты вазок огурцов купить можно, а по весне по бочке квашеной капусты за деньгу. кони еще у тебя, и ломоту изгонять волк придет, а ну в доме останется. — Ладно, — смирился Середин, — поманете в 2 дня. Только как с простудой справлюсь, в дом меня примешь. Еще мне не хватает, чтобы банники ночью запарили. Волк волк вам, а поберечься стоит. — Баня топится уже, — ответил Севар. — Ну, коли сговорились, задаток глади. За 5 дён не менее. А то, может, статься и нет у тебя серебра вовсе. Олег презрительно хмыкнул, перебросив с руки на руку тяжелый кистень, полез опять развязывать сумку. 3 монеты дам за 6 дней. Не перекусывать же одну пополам. Тюки свои под навес перебрось, — повеселел мужик, пряча серебро за пояс. Бо дождь случиться может. Да и роса, что не ночь обильная, выпадает. Кабы не оцерели, пойду дров в печь подкину. К сумеркам проветрю, да можешь укладываться, коли радше свечу принесет. Устал, небось, за день-то. Дорога она не спрашивает, — мрачно ответил ведун, вешая сумку на плечо. Устал ты, нет, ей без разницы. Гонит, и все. Тюки с запасной одеждой, дорожными припасами, посудой и кузнечным инструментом он сложил под навес. А вот оружие и через седельную сумку с деньгами отнес в баню. Кинул на пол и, закашлявшись, поскорее выскочил наружу. Банька топилась вовсю, из широкого продыха над дверью валил сизый дым. Середин проверил коней, подбросил сено, наполнил бодейку доверху. Поговорил с Гнедой, ткнувшейся мордой в плечо, отер ее и Чалова шкуры пучком сухой травы, подобранной возле крыльца. Потихоньку вечерело. Сразу стало заметно, что зима, в общем-то, отступила совсем недавно. Холодок стал пробираться под налатники рубаху, изо рта вырывались клубы пара. Олег, чего уже давно не случалось, застучал зубами. Опять закашлялся, плюнул на все и пошел в баню. В очаге над медным котлом еще горела краснотой россыпь углей. Но дыма от них почти не было, и ведун решительно закрыл доской продых над дверью, развернул медвежью шкуру, расстелил на нижней полке, сел было сверху и тут же с руганью вскочил. «Мокрая зараза!» Он вздохнул, перекинул шкуру выше, чтобы сохла, разделся и разложил сверху остальную свою одежду. Тоже ведь влажная. Несмотря на раскаленную печь, голому в бане ему показалась зябко. Олег достал и натянул на ноги меховые штаны, на плечи накинул налатник, простер руки над очагом. — Никак мерзнешь? От неожиданности ведун чуть не подпрыгнул, как потревоженная кошка. Резко развернулся, облегченно перевел дух. — Это ты, волк? — Не пугайся, коли так пронимает. Старик поставил на печь небольшой оловянный котелок. — Места здесь не таковы. Всякая нежить во 30 раз сильнее. Духи в 40 раз вреднее. — С чего это? Собрался было расспросить ведун, но его опять задушил кашель. — Наверх тебе надобно. Самый жар! — покачал головой Волхов. — Марьянки жару не любят, убегают. И пара горячего не любят. Потерпи, пугнем их маленько. — Дым наверху, — поморщился Олег. — Першит. — Тебя першит. Их прочь гонит. Радша достал из рукава толстую бурую свечу, поднес к углям, запалил, повернулся к двери, дунул. Свеча погасла, но длинный тонкий дымок потянулся в угол. Волков зажег ее снова, потушил в сторону противоположной стены, опять зажег. только в пятый раз запалив огонек, поставил свечу на пол. «Гляди, не опрокинь. Пока огонек тлеет, нежити сюда входа нет. И не поднимай, задохнется в пару свеча». «Я сильно париться не собираюсь», — ответил Середин. «Мне бы выспаться с дороги». «Успеешь еще бока отлежать». Волф кинул в котелок один из камушков, что были в очаге. Плеснул из большого котла воды. Послышалось шипение. Вверх поднялся столб пара. «Ты, мил человек, давай налатник свой на голову накинь, да над репой паренной жаром подыши. Духи лихоманок всяких страсти этого не любят. Может, статься и убегут. Ворожить-то ныне не с руки. Тяжко ночью супротив Чернобога колдовать. Его время». Вздохнув, Олег склонился над обжигающим лицо и легкие котелком. Тут же вспомнилась мама, что в детстве точно так же выгоняла из него простуду. Вот так бегут века, то лихоманки, духи и марьянки человека донимают, то чахотка, то РЗ. Огонят их все одинаково, горячим паром, да накинув полотенце на голову. «Как остынет, на камни воды плесни, да наверх забирайся на шкуру свою», — прозвучал совсем рядом совет Волхва. «А я утру приду проведать». Кашель ведуна действительно отпустил. Посидев под налатником минут пять, Олег выбрался, выплеснул воду из котелка на камни, достал сладкую распаренную репу, запустил в нее зубы и полез на верхний полог. Шкура, конечно, мокрая, но уже горячая, не хуже репы. Печь раскалена, что кузнечный горн, так что замерзнуть ему до утра не грозит. Хоть и не княжеские палаты, а жить можно. Заснул Середин чуть ли не мгновенно. Сказался тяжелый долгий день, но вместо отдыха он ухнулся в какую-то кроваво-красную кашу, в которой, как в бочке с вязким медом, бился до самого рассвета, и пробуждение воспринял как радость. Но ненадолго. При первом же движении голову пронзила резкая боль. Глаза почти не открывались, похоже, опухли. Грудь словно стянула раскаленным обручем, а руки и ноги залила неподъемным свинцом. «Электрическая сила!» — простонал ведун, пытаясь подняться. Но после короткой борьбы с собственным телом решил взять передышку и немного полежать. Все едино, половодье, спешить некуда, можно и отдохнуть. Олег прикрыл глаза и снова заснул, а скорее впал в беспамятство, потому как совершенно не замечал происходящего вокруг, пока не закашлялся от едкого дыма, заползающего в легкие. Он дернулся, пытаясь сесть, но бессильно свалился обратно на шкуру, захрипел. «Ничто, ничто!» — узнал он голос Волхва. «Терпи, мил человек. Что тебе противно, то марьянке гибель. Молодец, Дарамила, вовремя меня покликала. Мало совсем, и сожрала бы лихоманка гостя. Зело крепко прихватило. А ныне ступай, дай с нежитью болотным словом перемолвиться». Олег услышал, как хлопнула входная дверь, после чего Радша приблизился, и голос его прозвучал совсем рядом с Серединым. «Сказывали, похвалялся ты, мил человек, что с нежитью всякой управиться способен. Как же тогда мелкую пакость водяную в грудь свою пустил? Эх, колдуны бродячие, много гонору у вас, да мало с вас пользы. Вот как исцелю, все твои штуки чародейские в уплату заберу, дабы разума более никому не туманил». Ведун ощутил холодное прикосновение к груди, которое почти сразу перешло в резкое жжение. В висках упруго запульсировали жилы, из легких вырвался тяжелый, словно предсмертный хрип. «Ли, добруха, кумоха, тетушка-гостица!» — услышал распевные слова Волхова. «Пойдем со мной на чисто солнышко за широкий стол. Молочка тебе налью, кашкой тебя покормлю. Будешь сытая, станешь веселая. Погулять и захочешь, в чистом поле цветов собрать, к речке широкой на себя посмотреть. А я тебя привечать стану, угощать стану, дом тебе большой поставлю. Будешь в нем в холодке жить, воду пиво пить, по мягким мхам кататься, над дряскою слаться». Голос удалялся и удалялся, пока не прозвучал откуда-то из-за препятствия. Хлопнула дверь, и впервые вместо удушливого дыма и озноба Олег ощутил приятный дымок и пышущий от печи жар. Даже отек с глаз вроде бы спал, но он смог осмотреть помещение не через щелочку между веками, а просто раскрытыми глазами. Разумеется, за ночь в бане не изменилось ничего. Три полка на разной высоте, пара лавок вдоль стен, три шайки на полу, большой медный котел с водой над полыхающим очагом, сизый дым, поднимаясь вверх, слался под потолком и неторопливо выползал в продых над дверью. Створка приоткрылась, пропуская внутрь ту самую остроносую девицу, что вчера выносила ему из дома ведро с водой. Она присела перед очагом, поворошила палочкой угли, подбросила с пола еще несколько поленьев. — Это ты, что ли, Дарамила? — с легкой хрипотцой поинтересовался ведун. — Ты Волхва позвала. — Рад, что лихоманку твою со двора к реке уманил, — ответила та. — Нынче тебе легче станет. — Спасибо тебе, красавица! — прикрыл глаза Середин. — Меня батюшка с кашей к тебе послал. Сказывал печь затопить, коли остыла. — выпрямилась девушка. — Я и увидела, как ты в беспамятстве мечешься. — Спасибо, — повторил Олег. — А где каша, кстати? — Остыла, небось, уже. Дарамила подошла ближе, наклонилась и подняла откуда-то глубокую деревянную миску, до краев полную коричневатых крупинок ячки. Там же лежали и три ровных кубика мяса с тонкими прожилками. — Ничего, — приободрился ведун, пытаясь сесть. — Лучше холодная каша, чем горячий голод. — Дай помогу, — наклонилась вперед девушка. Они едва не столкнулись лбами, но Дарамила резко отвернулась, и Олег получил по щеке шлепок, толстой тяжелой косой. И вдруг подумал, что для 20 лет, на которой выглядела помощница, она уж слишком засиделась в девках. Старая дева уже, можно сказать. Обычно замуж на Руси лет этак в 15-16, ну, в 17 выдают. Редко куда позднее. Благодарю, красавица. Что бы я без тебя делал? От перемещения вертикальное положение у Середины закружилась голова, и он понял, что встать пока не сможет. По крайней мере, в ближайшие пару часов, пока хорошенько не подкрепится и окончательно не придет в себя. Слушай, милая, сделай доброе дело, принеси ложку. Она на поясе, вон, поверх сумок у печи лежит. Дарамила кивнула, сходила к печи, расстегнула чехольчик, достала главный инструмент всякого русского человека. Ух ты, с самоцветами! Дорогая, наверное. Да уж какая есть. Олег принял от нее ложку, тут же подцепил и перекинул в рот все три мясных кусочка. прожевал, потом принялся торопливо черпать чуть теплую кашу. — А правду сказывали, что у тебя кистень серебряный? — Какой есть, — лаконично повторил занятый трапезой Середин. — Тоже, небось, немалый денег стоит. А может, ты и не путник вовсе? Может, боярин переодетый, что от княжьего гнева прячется? Олег промолчал, а девица, увлеченная неожиданным прозрением, заметалась по бане. Да чего же переодетый? Рубахи у тебя шелковые, штанов разных целый мешок, сапоги дорогие, оружие странное с рукоятью из самоцветов. Какой боярин! Поспешил вмешаться в ее мыслительный процесс Олег, сообразив, что рискует стать героем вовсе невероятных слухов. «Какой боярин! Ты телеги мои у забора видела? Это добыча ратная. Думаю, до Рязани доберусь, за 2-3 гривны продам. Обычный воин я. Саблей себе прибыток зарабатываю. Дома и семьи у меня нет, так что доход весь на себя трачу». «Целых 3 гривны!» — изумилась Дарамила. «За один поход?» «Да не за один поход, а за целый год доход у меня такой получился», — на всякий случай предупредил Олег. «К тому же из 300, что со мной на половцы входили, 100 головы свои сложили, а еще 2 раза постолько ранеными возвернулись. Вот и считай, 2 гривны за свой живот. Много это или мало?» 3 гривны, словно не услышала его девушка. «За един раз!» «Ты чего, в ратники решила записаться?» — усмехнулся Олег. «Так имею в виду, шанс с добычей вернуться 1 из 4 примерно получается». «Отчего это?» — не поняла девица. «Победишь или разгромлен будешь — это 1 к 1». Растопырив 4 пальца, тут же загнул 2. «И еще 1 к 1, что в случае победы ты жив останешься, а не живот свой в чужих краях потеряешь». «Но ты же цел?» — после некоторого раздумья сказала Дарамила. «Мне повезло», — вернул Олег вычищенную до донышка миску. «Спасибо тебе, красавица. И за угощение, и за то, что волхва вовремя позвала. Вот уж обидно так обидно. Половецкий поход без единой царапины пережить, а в родных землях живота лишиться». «Радша, батюшке велел курицу для тебя сварить, а бульоном за место сыта отпаивать». Глядя куда-то мимо гостя, сообщила девушка. «Я покуда щиплю, а вечером отвар принесу. Ты отдыхай пока. Лихоманка много сил берет. За раз не оклемаешься». Середин, ощутивший в желудке приятную тяжесть, спорить не стал. Благо укладываться оказалось просто да нельзя. На бок отвалиться и все. В этот раз вместо вязкого месива он оказался в чистом небе. Над головой светило солнце. Именно к нему утянулся ведун всей душой, пока девичья рука не прикоснулась к плечу. «Вот, испей, боярин». Олег вздрогнул, просыпаясь, и уже без посторонней помощи сел на полке. Принял у Дарамилы миску, мелкими глотками выпил горячий бульон. «Кашу чуть опосля принесу», — пообещала девушка. «В печи томится». Когда кормилица ушла, Середин спустился, прогулялся по жаркой бане, думая о том, куда бежать по нужде, к хозяевам или так выкручиваться. После некоторых колебаний вспомнил, что в дом ему входить запрещено, и выкрутился, благо баня изначально предназначена для удобного слива воды, да и самой воды запас имелся. Дарамила пришла, как и обещала, чуть опосля, примерно через 30 минут. Принесла вареную крупными кусками репу, жареную капусту, вареный куриный окорок, а когда гость взялся за еду, с гордостью сообщил об уловке. — Анна боярина, ты откликаешься. — Ой, милая, — покачал головой Олег, — как меня только не называли, и купцом, и колдуном, и боярином, и бродягой. Я уже на все согласен, лишь бы миску полную наливали. — Как это на все? — не поняла девушка. — Уже ли не позорно, коль обидным словом кличут? — Коли не со зла, то и не обидно, — спокойно ответил Середин. — А коли со злом, то сабелька завсегда при мне. Чик, и нет головушки у языкастого. Одновременно с последним словом задоромила и захлопнулась дверь. Впрочем, новым утром она опять появилась, принеся блюдо с двумя крупными копчеными лещами. В первый миг ведун хозяйскую дочку даже не узнал. В жемчужной понизи, в кокошнике, в расшитом сине-красными лентами сарафане с пышными плечами она показалась чуть ли не на полголовы выше и в полтора раза шире в плечах. «Ну...» «Ты просто чаровница писаная!» — развел руками Олег, спрыгивая с полка. «Неужели ради меня так убралась?» «Сватов нынче ждем!» Девушка поставила рядом с блюдом миску бульона. «Сестру просить обещались!» «Сейчас?» — удивился ведун. «Я думал, свадьбы больше по осени играют». «То играют!» — отвернулась Дарамила. «Токмо пока сговорятся, пока попряничаются, пока сберутся. Аккурат до осени время и пройдет». «Понятно». Олегу показалось, что на глазах девушки блеснули слезы, и он прекратил расспросы, посвятив внимание завтраку. Однако, покончив с едой, тоже достал из сумки свежую рубаху из темно-синего шелка, натянул шаровары, добротные сапоги, опоясался саблей и вышел из бани. Огляделся, подобрал у изгороди иссеченный чурбак, на котором, видно, не первый год кололи дрова, отнес к бане и уселся на него, привалившись к теплой бревенчатой стене, зажмурившись и подставив лицо солнцу. «Эй, мил человек, а правда сказывают, что ты боярин тайный и от княжеского гнева прячешься?» Олег с удивлением поднял голову. Перед ним стояла уже знакомая голубоглазая туземка, что направила его позавчера на этот двор. Только на этот раз красотка выглядела куда более броско. На лбу поблескивал венец из серебряных монет, ограничивающийся большими височными кольцами. Волосы укрывала бисерная сетка. На плечах лежал платок с красным набивным рисунком по краю. На расшитом катурлином сарафане красовался наборный поясок из чередующихся медных блях и крупных жемчужин неровной формы. Впрочем, такая она тут была отнюдь не одна. На дворе успело собраться не меньше полусотни деревенских, женщин, мужиков, подростков. Все одеты как на праздник, и все делают вид, что забрели сюда случайно. Глядят по сторонам, мнутся у сараев и изгороди. Некоторые, правда, беседуют между собой. — Так ты и вправду боярин? — Тебе-то чего? Поняв, что слухи уже поползли, Олег спорить не стал. Все равно бесполезно. — Я к тебе первый попросился. Коли погнала, чего теперь спрашивать? — А ты тогда без сабли был, боярин, — оценила она богатый поясной набор ведуна. Смотрела плохо. Рядом она на телеге лежала. — А у тебя рукоять меча и впрямь из самоцветов собрана. — Какая есть? Разве объяснишь здешним обитателям, что такое прозрачная пластмасса? И как легко ее можно красить пастой от обычной шариковой ручки. — Дай глянуть. — Куда? Чуть не хлопнул ее по ладони Середин. Мужской инструмент бабьих рук не терпит. Да надо мне оно. Обиделась девица и пошла к навесу. И тут с улицы донеслось. Едут, едут. Перед воротами пробежало несколько босоногих мальчишек, а следом показались пятеро богато одетых гостей в зипунах и подбитых лисой шубах, в высоких шапках из горностая и бобра. Первым шествовал осанистый рыжебородый мужик. На вид лет 40, не больше, однако с высоким резным посохом и в длинном почти до пят зипуне ярко-небесного цвета, с крученными желтыми шелковыми шнурами, пришитыми снаружи вдоль всех швов. Мужик остановился перед воротами, но повернулся к ним спиной, ткнул посохом в направлении вала. «Тудыть, что ли?» «Нет, нет, странник», — вернулись назад мальчишки, — «с другой стороны». «Туда?» — повернулся на треть оборота мужик. «Да нет, нет, здесь, сюда». «Тут?» — наконец повернулся в нужную сторону гость. «Тут-то!» — радостно заорала малышня. «Ну, так, слуги мои верные, наградите проводников наших богатыми дарами». Дети кинулись к сватам, и те, что шли позади, начали раздавать им пряники и печенье. Мужик же шагнул в ворота, сделал несколько шагов, остановился посреди двора, стукнул посохом оземь, скинул шапку, поклонился на все четыре стороны и громогласно вопросил: «Кто хозяин в доме сём богатом, и да будут долгими его дни, да даст ему сварог батюшка здоровья богатырского, детей без счета, прибытков многих разных?» Собравшиеся промолчали, и мужик, вдруг нахлобучив шапку на голову, развернулся к воротам. «Ай, да нет же тут никого!» «Есть!» — не выдержал кто-то из собравшихся деревенских. «А, так ты хозяин!» Немедленно развернулся к нему гость и поклонился в пояс. «Тебя-то мне и надобно. Долг за тобой в 5 алтын». «Не я?» — спохватился и попятился деревенский. «Обознался?» «Обознался?» — спросил сват. И вдруг опять рванул к воротам. «Да нет же никого!» «Здесь, здесь!» Гурьбой остановили его спутники. И тут на крыльцо дома вышел, наконец, сивар с неизменно лохматой бородой, но зато в опрятной косоворотке, с сшитым воротом, в кожаных штанах и высоких сапогах, с сшитым же голенищем. «Что за гам такой у дома моего? Ни заснуть, ни поработать доброму человеку не дадут». «Да уж прости, мил человек, скитальцев заблудших!» — поклонился первый из гостей. «Ищем мы севара шорника, ладным товаром своим известного. 7 пар сапог истоптали, 7 ладей хлеба сживали, да не найти нам его никак. Прямо хоть домой с пустыми руками возвертайся». «Ну, коли так, то есть у меня для вас благая весть», — ответил хозяин. «Ни к чему вам более сапоги топтать, ни к чему хлеб понапрасну изводить. Милостью Велеса Великого пришли вы к доброму порогу, нашли, кого искали. Жена, поднеси гостю корец с медом хмельным и спить с дороги». Хозяйка, тоже нарядно одетая, степенно выплыла из-за его спины, неся в руках ковш размером с хорошую братину. В такой полведра влезет, и еще место останется. Гость крякнул, повел плечами, словно перед рукопашной схваткой, отдал посох назад, принял ковш и поднес к губам. Послышались мерные глотки. По рыжей бороде потекли тонкие пенные струйки. На несколько минут над двором повисла мертвая тишина. Внезапно сват рывком оторвал от себя корец и перевернул. С острого носика скатились и упали на землю 2 сиротливые капельки. Двор взорвался восхищенными криками. Многие деревенские даже срывали и били озим шапки. — Так откель принес вас попутный ветер к моему порогу, гости дорогие? — поинтересовался Шорник. — Из дальней сторонушки. Мужик отдал хозяйке корчагу, забрал посох и с силой стукнул им о землю. — Издалека мы сюда прибыли, и без Тима не без дела. — Просим милостиво, — опять поклонился хозяин, — какова же ваша нужда? — Прибыли мы сюда по делу, по торговому, — пригладил голову гость. — Да торговому человеку у нас завсегда рады, — развел руками Шорник. Есть у нас седла добротные деревянные и кожей шитые, с подпругой одной, двумя и тремя, как кому по душе более. Есть мясо парное да копченое, есть хомуты и прочные да потники, цветами полевыми вышитые. Вместо вы хорошие прибыли, гости дорогие, место прибыльное. Да я вам велюсь еще 90 лет здоровья. Вспоминать наш товар станете с радостью. И цену невысокую возьмем, и товар погрузить поможем. Что желаете, люди торговые? Седел, али уздечек красных, али снеди в путь дорогу? Слыхать, есть у вас другой продажный товарец, — улыбнулся мужик. А у нас купец. Ваш товар... Как мы слышали, дорогой, хороший и нележалый. А наш купец богатый, хороший и неженатый. Купец богатый, хороший и неженатый. Это разговор совсем другой получается. Понимающе развел руками Севар. Нежелатые молодые совсем другого завсегда хотят. Это мы понимаем. Есть у нас товар. Что и молодому неженатому по нраву придется. Шорник сделал долгую паузу. Ковер персидский есть, мягкий, что трава лесная. Среди деревенских кто-то прыснул в кулак. Ай, хорошая вещь, ковер персидский, не моргнул глазом рыжий. Пусть здрав будет тот, кто хранит редкостную вещь, такую в доме своем. Да будут здоровы дети его и внуки. Но купец у нас, опять же, редкостный. Купец тут Версавий, сын Премысла Сосновского, соседа моего. И ковры обычные покупать ему как-то невместно. Когда прозвучало имя Версавия, по рядам сельчан пронесся короткий вздох. Теперь исчезла даже малейшая неопределенность. И всем стало ясно, кого сватают и за кого взять хотят. «Да, купец у вас редкостный», — признался Вар, покачав головой из стороны в сторону. «Такому ковры персидские и стекло цветное предлагать и не по чину. Однако есть у нас тоже товар редкий, чудесный, каково и простому человеку и показать-то боязно». — Да что же за ценность столь великая у тебя может быть? — засомневался сват. — Юрта половецкая на двух телегах. Услышав такое, Середин чуть не подпрыгнул на черваке. Ведь это его юрта, не севаровская. Но тут же взял себя в руки. Ну, понятно же, что народ валяет дурака. Половодье, поля залиты, из селения не выйти, работ почти нет. Так почему бы и со скуки и не поточить лясы, не пошутить перед важным делом? Хотя, очень может быть, пока выбранный в главные сваты рыжий бородач заговаривает зубы и отпивается хмельным медом, его спутники не спеша осматриваются, оценивают хозяйство, отношения соседей. Должны же они знать, с кем породниться собираются, с крепким мужиком. С пьянчушкой, али голытьбой безлошадной. Чего просить можно, в чем случись надобность, поддержку отца жены искать. мелок товар, даже не оглянувшись, решил сват. Мелок. Эх, зря ехали. Он сорвал шапку, кинул озимь. Поехали, отсель. Обманули нас. Нет у хозяев красного товара. Есть-то есть, покачал головой Шорник. Да красный товар не каждому на глаза выпускают. Не каждый ценить может. А покажи, хозяин, обрадовался мужик, поглаживая бороду. Глядишь, и сторгуемся. Не покажу. У вас товар, у нас купец. Как без показу-то? Не покажу. Ай, покажи, покажи товар, покажи, хорошую цену дам. Не покажу, отмахнулся Шорник. Не уговаривай, человек торговый, не покажу. Покажи, покажи, сосед, принялись уговаривать Севара уже односельчане. Не покажу. А купцу нашему редкостному покажешь? Сделал хитрый и неожиданный ход мужик. Купцу вашему. Надолго задумался хозяин, а потом резко и размашисто махнул рукой. Эх, была не была. Привози купца своего завтра к полудню. Покажу товар редкостный, товар красочный, товар дорогой. Покажу. А теперь, гости дорогие, выступила хозяйка. Не желаете ли угоститься с дороги, чем богаты? Отчего ж не угоститься? Поднял шапку мужик и нахлобучил обратно на голову. Вижу, мастерица-хозяюшка, у доброй хозяйки не угоститься грех. Сваты пошли в дом, а деревенские собрались у навеса, живо обсуждая, как лихо гость выпил хмельной мед. Впрочем, кто-то тут же заявил, что и он так может. Ему предложили попробовать. И парни, продолжая задорно перекрикиваться, двинулись со двора. Ясно, к вечеру все до единого лежать будут. Разве в таком споре одной корчагой дело обойдется?